Глава 4. С того момента, как мы поцеловались, прошло 3 дня. На завтра мне прекрасно работалось. Я написала несколько глав и даже кое-что подправила в начале. Теперь Кэм еще больше походит на Сейнта. Вчера работа немного застопорилась, и, похоже, сегодня лучше не станет. Вечером мы созванивались с Кэндис. О поцелуе я ей ничего не сказала, да и никому не собираюсь, это слишком личное. Я вообще достаточно закрытый человек. Да, я пишу под своим настоящим именем, но оно довольно распространенное, так что не думаю, что читатели могли бы как-то разузнать про мою личную жизнь. Им не за что зацепиться. Я создала себе некий публичный образ, однако никто не в курсе, например, что я замужем и у меня дети. Поклонники видят меня только через мои книги, и менять я ничего не собираюсь. Именно поэтому, как бы сильно я не доверяла Кэндис, про Сейнта ей говорить не буду. Меня не отпускает смутное ощущение, что наш поцелуй был не изменой, а своего рода экспериментом. Я просто собирала материал для работы, и Сейнт вроде как помог мне выйти из тупика. Конечно, это стало бы слабым оправданием в глазах мужа, но мне вполне достаточно, чтобы не мучиться угрызениями совести. Я практически не чувствую за собой вины. Более того, даже начинаю раздумывать, как далеко я могла бы зайти. Сцена поцелуя Кэма и Рэй готова, а вот дальше продвинуться не получается — потому что я понятия не имею, как будут развиваться их отношения, ведь сама я никогда не влюблялась в чужих мужей. Никогда не оказывалась в роли любовницы. Иметь дело с женатым мужчиной — совсем не то, к чему я привыкла. Об этой связи никому не расскажешь, даже лучшим друзьям. Наоборот, нужно идти на всевозможные ухищрения, чтобы ее скрыть. Каково это — любить человека, который будет твоим лишь отчасти? Уже битый час пялюсь в экран. Рядом с компьютером лежит визитка Сейнта, и я отчаянно борюсь с желанием позвонить ему. Наконец, решаюсь на компромисс. Я ему напишу. На случай, если сообщение увидит жена, стараюсь сформулировать фразу так, будто у меня исключительно рабочий вопрос. «Это Меган. Собираю сведения. Нужна помощь». На этот раз он уже не отвечает так быстро. Некоторое время я тщетно гипнотизирую экран телефона. Сев обратно за компьютер, думаю... Не совершила ли я ошибку? Знаю ведь, что не надо было писать. Однако разочарование от того, что он не ответил в ту же секунду, оказывается куда сильнее чувства вины. Надо как-то отвлечься. Оставив телефон на столе, иду готовить ужин. Нарезаю салат и поджариваю куриное филе. За едой по-прежнему гипнотизирую телефон. Жалкое зрелище. Видимо, он жалеет, что поцеловал меня. Иду мыть посуду, и от звука входящего сообщения чуть не роняю тарелку. Выключив воду, сломя голову, бросаюсь к телефону. По всему телу словно проходит огненная волна. Сейнт ответил. «Вдохновение пропало. С удовольствием помогу». Господи, он даже смайлик подмигивающий поставил. Такого я не ожидала. Да и вообще не думала, что он напишет. Теперь понятно, что тот поцелуй зацепил его не меньше, чем меня. «Да, можно и так сказать». В прошлый раз мне несколько глав удалось написать, а теперь снова застряла. Что конкретно не получается? Не могу понять, каково это — быть любовницей. Не знаю, как описать отношения Кэма и Рэи. Часто ли в объятиях Кэма она будет думать о его жене или о том, куда ведет их связь? Они любят друг друга? Да, очень. То есть вопрос в том, что испытывают влюбленные, будучи вместе, при условии, что один из них женат. Именно. Думаю, тут нужен личный опыт. На одной теории далеко не уедешь. Практика показала, что личный опыт очень помогает. Нельзя бросать даму в беде. Могу заехать через час. Буду признательна. Медленно положив телефон на стол, едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Безумие какое-то. Поверить не могу, что пошла на такое. С другой стороны, это только для работы. Исключительно для работы. Сколько еще я буду себя в этом убеждать? У меня всего час, чтобы все успеть. Принять душ, высушить голову, почистить зубы, заправить постель и навести порядок после 2 дней ничего не делания. Большую часть времени я уделяю не чистоте в доме, а своему внешнему виду. Едва успеваю домыть посуду, как слышится звук подъезжающей машины. Залпом опрокидываю бокал вина и, дождавшись стука в дверь, иду открывать. Он снова в форме, но в руках у него сменная одежда. Поймав мой взгляд, он объясняет. «Не успел в участок заехать. Можно я тут переоденусь?» Тряхнув головой, показываю назад. «Ванная там». Не дожидаясь приглашения войти, он с дьявольской улыбкой делает шаг ко мне и берет за шею. Наши губы встречаются. Можно подумать, мы всегда целуемся при встрече. По-прежнему не отпуская меня, Сейн делает еще пару шагов вперед и ногой закрывает дверь. «У меня всего час», — бормочет он, не отрываясь от моих губ. «Ничего не понимаю, он сейчас в образе или нет? Только что он поцеловал меня именно так, как сделал бы Кэм при встрече с Рэей на текущем этапе их отношений. Только для Кэма и Рэи это вполне естественно, а вот Сейнт никогда бы так не поступил. Я больше чем уверена». Положив одежду на стол, он идет прямиком к холодильнику и достает вино. Наполнив бокал, из которого я только что пила, и подвинув его ко мне, берет из шкафа еще один и наливает себе тоже. «Ну что, Рэя? Как прошел день?» Сейнт обращается ко мне по имени моей героини, и я едва сдерживаю улыбку. Все-таки он в образе. Поднеся бокал к губам, широко улыбаюсь. «Хорошо. А у тебя как? Кэм?» Сейнт подходит ближе, такой высокий, что мне приходится откинуть голову, когда он оказывается рядом. Он проводит пальцем по моему подбородку. «Весь день думал о тебе», — шепчет он и наклоняется для поцелуя. «Боже, колени вот-вот подогнутся!» Отстранившись, Сейнт говорит: «Сейчас вернусь». Уходит в ванную переодеваться, а я остаюсь ждать, безумно нервничая. Получается, мне надо притвориться, что люблю его, а он будет делать вид, что любит меня? Таков его план? Мне страсть как не терпится увидеть, что будет дальше. Тем более, что через час он уйдет, и 5 минут еще не прошло, а у меня уже материала на несколько глав хватит. Выйдя из ванной, Сейнт кладет одежду и пистолет на стол, и я не могу оторвать от них глаз. Он подходит с легкостью, приподнимает меня и сажает на кухонный остров перед собой. Теперь он стоит у меня между ног и, поглаживая мне руки, целует шею. Голова начинает кружиться. Я закрываю глаза, и, когда его губы касаются моей кожи, слегка наклоняю голову на бок. Меня пробивает озноб, и одновременно я сгораю от любопытства, что же дальше. Интересно, он всегда такой властный, а с женой он также себя ведет? Стараюсь отделаться от этой мысли. Сейчас он здесь, и его губы касаются моей шеи. Надо думать об этом, о том, как медленно его язык скользит по моей коже, о его левой руке, которая змеей ползет по моему бедру и которой Сейнт закидывает мою ногу себе за спину. «У меня вопрос», — шепчет он. «Кэм, какой он?» Открываю глаза, но Сейн продолжает целовать мне шею. Раз спрашивает про Кэма, получается, он уже не в образе и целует меня по собственному желанию. «Боже, надеюсь, что да». «Он...» У меня вырывается вздох, когда губы Сейнта подбираются ближе к моему уху. Не могу ни о чем думать и уж тем более говорить. Он хороший человек, хоть и немного грубоват. Очень властный, ревнивый, может выйти из себя. Чуть откинувшись назад, Сейнт заглядывает мне в глаза. Он ведь не обидит Рэю? Ни за что. Он с ума по ней сходит и старается ее защищать. «Старается?» — хмурится он. «То есть у него не всегда получается?» Качаю головой. «Не всегда». Не отрывая от меня глаз, Сейнт проводит большим пальцем по моей нижней губе. Мне нравится его взгляд. Хочется достать ноутбук и прямо сейчас набросать новую сцену. Боюсь, потом я не смогу в точности передать, как чувствую себя под этим взглядом. «С Рэей что-то случится?» «Да», — шепчу я. «Хотя обычно я не раскрываю сюжет заранее. Вряд ли Сейнт будет читать книгу». «Что?» «К ней кто-то вламывается посреди ночи». Сейнт, прищурившись, смотрит на меня. «Это плохо заканчивается?» «Почти», — признаюсь я. Незнакомец вытаскивает Рэю из кровати и связывает. Она в ужасе, не понимает, что происходит и что будет дальше. «Она знает этого человека?» «Нет. В доме темно, она не может разглядеть лица». «Что ему нужно? Сама Рэя?» «Нет. Рея — адвокат, и у нее дома хранятся важные улики. Пока я рассказываю, Сейнт гладит меня по щеке тыльной стороной ладони. И вот так интересует подробности, уж не собирается ли он разыграть подобную сцену. Неужто я поэтому ему все рассказываю? Я сама отчасти надеюсь, что он именно так и сделает. Но нет, это уже перебор. Не уверена, что готова зайти так далеко в своих экспериментах. А дальше? Преступник находит бумаги и убегает, оставив Рею связанной. Час спустя ее находит Кэм. Сейнт наклоняется ко мне, слегка касаясь губами моих губ. Интригующе. Широко улыбнувшись, он целует меня. В этот момент, прямо как в первый раз, у него начинает вибрировать телефон. Но он и ухом не ведет, только крепче целует меня, игнорируя звонок. Чем дольше жужжит телефон, тем сильнее Сейн прижимает меня к себе, как будто хочет заглушить звук моим телом. «Ответь!» — отстранившись, шепчу я. «Мы оба знаем, что это его жена». Нехотя он отступает, достает телефон и идет на улицу. Я наблюдаю за ним в окно. Кто бы ни звонил, Сейнт, видимо, нервничает. Схватился за шею. Интересно, как ее зовут? Как давно они вместе? Есть ли у них дети? Разговор быстро заканчивается. Он идет обратно в дом, и я отбегаю от окна. На лице у него написано «явное сожаление». Пройдя мимо меня, он берет форму, ни слова не говоря, хватает меня одной рукой за подбородок и целует, как будто я его вещь, и уходит. Стою посреди кухни, утратив дар речи. Все произошло так быстро, что я и опомниться не успела. Это что, часть игры? Я перестаю отличать реальность от вымысла. Он вел себя так, как в его представлении должен Кэм? Или после этого звонка он и правда почувствовал себя виноватым и потому молча ушел? Понятия не имею, что у него в голове. Уж лучше сосредоточусь на том, что в моей. Взяв ноутбук, иду в спальню. У меня куча новых идей, чувств, мыслей. Пишу без остановки, пока глаза не начинают слипаться.